Это начало первой стороны 19-й кассеты книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду. Продолжение. Страница 498». Только молчание родит поэта. И эта биография Шота столь неведома, что дает возможности самых необоснованных заключений. Как убедительно именно это место и эта трагедия для рождения в одном из родившихся здесь людей поэта Руставели. Про границу трудно понять, что она от чего-то ограждает, внутренний мир от внешнего или внешний от внутреннего, вопрос, с какой мы и сами стороны. Но обрыв, крепость, которую мы отстаиваем, родина, крепость, в которую заточены, тюрьма. «Видишь, брат мой, что со мною? Как же боль свою укрою? Жизнь мне бремя, но судьбою принужден я длить свой час. Жизни нет, а жизнь все длится. Смерть прийти ко мне, боится, смолк, и слез поток струится. Сколь печален тот рассказ. Вы смотрите вдаль через реку, на эту мощь скалы, на эти человеческие соты, как черви в необсуждаемом трудолюбием, упорством, без механизмов, без взрывчатки, почти руками, но с необыкновенной скоростью нарыли их люди, как черви, но и как птицы. Недаром так высоко и стремясь все выше. Недаром ассоциация с ласточками первое, что приходит здесь в голову. И черви, и птицы, люди. Вы молчите, смотрите, не видите и не слышите. Не можете оторваться, не знаете, что тут сказать. Не только молчание, но и время. Тут остановилось время. Она тоже, что и тогда, когда сюда вскарабкались первые схимники. Тоже, когда отсюда ушли последние. Тоже время, в какое заговорил из этой каменной невыразимости немота Руставели. Мир прискорбный, рок бессонный. Что ты крутишься, взметенный? Чем ты вечно огорченный? Кто уверует в тебя так, как я? Все в биографии Руставели лишь предполагается и утверждается в этих предположениях всегда автор гипотезы, а не факт. Все предположительно о Руставели, кроме самого Руставели. Музей Руставели под открытым небом, в нем нет экспонатов, кроме строк, но ни над чего и никогда не нарушает их здесь звучание. Все ж нас видит Бог, любя. Дом поэта. У меня есть воспоминание, которому я не верю. То есть есть сомнение. То есть сомнения нет, но я не верю. Кончилась война, мне было 9 лет, мама повезла мои гланды в Ялту. Я в первый раз летел на самолете, чему тут верить, что я лечу на самолете, что кончилась война, она была всегда, до нее ничего у меня не было, что мне было когда-то 9 лет, что сегодня я могу вспомнить события 30-40-летней давности, но еще менее вероятно следующее, не явившееся в те мои 9 лет никаким фактом ни осмысления, ни переживания. Калитку нам отворила старушка и пропустила нас в садик. Она подала маме руку, но, как я понял, не была маминой знакомой. Мама объяснила, что мы из Ленинграда и очень бы хотели осмотреть. Строгая старушка, с долей сомнения измерив меня, без слов пропустила нас и прикрыла калитку. В домике было похоже на нашу квартиру, ничего меня не поразило. К старенькому автору «Каштанки» я еще не испытывал ни любви, ни неприязни. Потом мы пили на кухоньке в пристроечке чай, совсем как дома. Даже буфет был в точности такой. Мама рассказала про петербургскую гимназию, ленинградскую консерваторию, старушка про своего брата, но не Антон Павлович, а другого. Ничего я не помню из того, что рассказывала Мария Павловна. Помню черепашку, выпавшую на дорожку сада, когда мы благодарные прощались. Было это в тот год, когда со смерти Чехова прошло столько же лет, сколько он прожил, столько лет, сколько было тогда маме, и столько, сколько мне сейчас. Задача спрашивается, какое сегодня число и что мы за это время написали. Мама меня возила в отпуска за собой, и я много посетил еще домиков, кроме чеховского. Был я и в Грузии, в доме Казбеги, и в доме Пшавела, и еще как-то в Горе. Запомнил в каждом железную кроватку и узкогорлый позеленевший кувшин в углу. Уже 30-летним человеком начал я попадать в эти домики по второму разу, меня водили. В домик Чехова я попал с известным кинорежиссером, которому мы особенно обязаны экранизациями чеховских вещей. «Дама с собачкой» была уже снята, а «Замечательная дуэль» еще нет. Естественно, нам распахнули все двери. Отцепляли для нас бархатный барьерчик, отгораживавший экспонаты от посетителей, подпускали вплотную. На тумбочке рядом с чеховской кроваткой лежала французская книжка по пасьянцам. На отрывном календаре навсегда осталась дата 27 мая. Я ничего не узнавал из того, что уже видел. Уже старушки нет. Директор сетовал на 1 000 000 посетителей в год, на планах из расчет, и мы разделяли. Деревянные лесенки, рассчитанные на поступ немногочисленной семьи, не были рассчитаны на всеобщий духовный водопой. Я много посетил с мамой домиков, я стараюсь их больше не посещать. Что-нибудь да порвется каждый раз в душе, то ли боль за поэта, то ли за себя. Чего-нибудь обязательно не простишь времени или, опять же, всему тому же себе. Нелегко это посещать, ненавидеть, просто ненавидеть экскурсантов, отделять их мысленно от себя и убеждаться, что ничем-то ты не лучше их, если не хуже. Да и посетить их бывает почему-то не так просто, специально не соберешься, а когда выпадает естественный, как бы сам по себе случай, который тут же захочется истолковать как знак или судьбу, то и тут. То ли выходной, то ли еще хуже. Я возвращался на машине с юга и втянулся уже в среднюю полосу, которую и стремился поскорее преодолеть, утомленный долгой гонкой и однообразием предстоявшего передо мной вида, как вдруг. Что это? Так обрадовался взор, пейзаж поражал культурой и свободой. Разгадка последовала, на указателе было написано «Спасская Лутовинова». Сама судьба распорядилась, когда бы я еще так счастливо туда попал. Но та же судьба распорядилась и мною. Мне нечем было заплатить и скромную входную плату. И я не обнаружил бумажника, ни денег, ни документов. Видно, лишился его на последней заправочной, от которой отъехал почти на 500 километров. Не навестил я Ивана Сергеевича, а может и кстати. С чего бы вдруг? Может, я бы еще и расстроился больше, чем от бумажника. Из всех функций поэта для своего народа, из всех заслуг, не отмечается еще одна, бесспорная, природоохранная. Сколько историй, сколько памятников культуры сохранили они нам одним своим именем. Но и сколько пейзажей, не охраненные их священным именем, рассосались бы и эти. Вырубили бы рощу, растащили усадебку, будь она просто так, ничья. Право собственности остается за поэтом, оно священно, оно освящено, впрочем, нашим правом собственности на поэта. Оттого до сих пор можем мы не только вычитывать в прекрасных их произведениях, но отчасти и собственными глазами видеть, как жил человек и что его тогда окружало, когда он еще был. Чернильница, беседка, аллея, тросточка в углу, дуб на бережку, единственно столетний на всю округу. Вновь я посетил, я помню чудное мгновение, нет, весь я не умру. В наш век природа такое же камерное культурное пространство, как и стихи о ней. И если вдруг, проезжая по Российскому шоссе на смену бесконечным, выродившимся, беспородным рощицам и порубкам, сплывающимся в общую просеку, на смену выливающимся прямо на проезжую часть обветшавшим избам и заборам, вдруг изящно изогнется дорога, входя в широкогрудый чистый лес, и даже рельеф облагородится, откуда-то возьмутся живописные холмы и поляны, блеснет чистая вода, природа задышит культурой, ибо и дикая природа без вмешательства приходит к своей культуре, даже до того, как вы увидите уже и впрямь культурный, насажденный и невырубленный впоследствии парк или сад, прежде чем мелькнет чистая церквушка с необломенными или непогнутыми крестами, прежде чем увидите на скромном и самом удачном месте уютный особнячок, можете быть уверены, что вы приближаетесь к дому поэта. Покопайтесь в своей эрудиции какого? Поэт – последний крестьянин. Хозяйство его не только цельно, но и цело. Может, не надо туда ездить на автомобиле? Нам предстояло путешествие, мой друг хотел показать город, где он родился. По дороге могли бы и заехать, куда захотим, свернуть. Ну куда? Скажем, в горе. Или еще раньше в Сагурама. В горе или Сагурама? Не хотел я в музее, куда милее мне был в этот момент простор. И в горе я был, когда? Неужто 30 лет назад? Ужаснуло меня. Но все хотели. Все хотели того, что я хочу. То есть все хотели, чтобы я хотел. Тогда уж Сагурама. Там я хотя бы не знал, что. Туда я чуть меньше не хотел. Мы свернули с трассы с непонятным облегчением, которое рождает поворот. Ехать совсем не туда, куда собрался. Что я там мог не видеть? Машина заскребла по щебенке, круто в гору. Средиземноморская сухость камней и кустарников весело цепляла глаз. И вот любопытно, всегда-то мы себе что-то представляем, собираясь увидеть нечто в первый раз. Какой-то расплывчатый монстр из уже виденного и того, чего никогда не увидим, заслоняет взор, там, в тундре, прыгает кенгуру, и петербургский дождик идет на Монмартре. Растоптанный чеховский домик вставал перед моими глазами на том подъеме, санаторные толпы восходили по рыдающим шатким его лесенкам, светлая память незапомненной мною Марии Павловны печально витала на цементной гробнице, в которой был захоронен живой при ее жизни дом. Но дом этот перед моими глазами был и чеховской, и не совсем чеховской. Лесенка, по которой я взбирался в памяти, завела меня совсем на другой этаж, дровяной дачки в Сестрорецке, и не Мария Павловна, а все еще живая Вера Владимировна пропускала меня по той же крутой лесенке наверх. «Осторожнее! Видите плакатик на притолоке? Его еще сам Михаил Михайлович написал, чтобы гости не стукались. Береги лоб!» Тщательно, на тщательной же фанерочке начертано было рукой мастера. Покорный его воле невольно склонялся я, входя. Так рассказывают устроен вход в гробницу Наполеона, что каждый по неволе склонит голову. Но какая разница была в этих двух величиях и величинах? Это был самый живой писательский музей из всей мною посещенных. Живой, как последний вздох, как осенняя паутина, как комната, из которой вышли, но еще слышны шаги. Он был жив и легок, как воздушная поступь старушки, как серебряный пух, нимбом светившийся над ее головой, как непрерывный девичий еще щебет, несмышленному мне пояснявший. Я сел за его стол. Вот эти две колобашечки он тоже сам сделал, чтобы ставни не хлопали. И она вставила колобашечку между окладами и рамой, распахнув окно. Очень удобно. За окном был нехитрый садик, где дрова поддержали заборчик с косым сортирчиком, опиравшимся плечом на ветви, вросшие в него бузины. Я, робея и наглея, поднял со стола очечки, сложившие лапки, как кузнечик. Две пыльных ватки были приложены для переносицы. Их тоже сделал сам Михаил Михайлович. Как мне пояснили, очки натирали. Но натирали они живую переносицу. Ватка касалась носа. Нет, я не мог больше. Продолжатель Гоголя и наследник Чехова. Я крутил в руках бумажку, этакой бланк на пол листе, размером в командировку, предписание или повестку, за подписью инспектора по учету кадров. В бумажке извещалось, что решением ему, Михаилу Михайловичу, присвоено, присуждена, установлена, вот, персональная пенсия размером в наши 120 рублей. Вы не представляете, как он обрадовался, поясняла Вера Владимировна. Теперь я хоть уверен, сказал он, что ты не умрешь с голоду. Тебе положено после меня половина. Она его уговаривала не ехать, он плохо себя чувствовал. Успеешь еще оформить-то? Дело-то уже решенное. Он страдал нервным заболеванием, не мог есть. Разве? Как Гоголь? Что вы говорите? Я не знала. Он сказал, ты меня знаешь, я не успокоюсь, пока все это. И поехал, как я не уговаривала. Вернулся совсем плохой. То есть он ее не успел получить, первую свою песню. Песня осталась его пенсией. Пенсия так и не стала песней. Тень Акакия Акакиевича накрыла полой своей шубы великого сатирика. А старушка так же звонко, у нее поразительно отсутствовала в речи пауза, рассказывала мне, как они познакомились, какой он был красивый, как он вернулся с фронта еще в шинели и носил башлык. А они возвращались из гимназии, и подруга ей говорит, смотри, какой башлык. Мы так башлыком его и звали, а потом он однажды к нам подошел. Именно гимназисткой была и оставалась замечательная старушка, все еще более гордясь своим личным знакомством с пресловутой Чарской. Она ей написала читательское письмо, и вы можете себе представить, ответила. Гордилась этим больше, чем тем, что стала женой великого писателя. Так вот, тот же ведь день и тот же человек, а гордится другим. Она не за писателя и выходила, а за красивого 20-летнего офицера, бледного, отравленного немецкими газами в башлыке, с Георгиевским крестом и темляком на сабле. Серебряный ее голосок витал и витал, и была она все еще той самой, в которую он и влюбился, и не видел я более трепетной и живой памяти о великом писателе, чем такая. Влюбленный в ее колокольчик, расшаркиваясь и не находя внятных слов, покидал я этот никогда неоткрытый музей, живой ее жизнью настолько, что Михаил Михайлович оставался жив. Вышел в садик или на терраску, пока мы болтали, не утомляя его. И, спускаясь по той же лесенке, расшибал я таки лоб, искры сыпались, и смех ей рассыпался. Что же это вы? Ведь сам Михаил Михайлович предупреждал меня об этом. Растроганный покидал я, бредя вдоль глухого зеленого забора соседней ведомственной дачи, за которым, не знаю, кто бы еще мог жить, и вдоль того же забора, так долго отгораживающего взор от дивных парковых берез, где всюду знак «Остановка запрещена», а японцы, не понимая, просят остановиться, им хочется фотографировать березы, им хочется в Рашен лес, а они не хотят в музей, а мы им ласково, более чем они по-японски, улыбаемся и провозим все мимо и мимо, успокаивая, как малых детей, что уже скоро и сейчас приедем. И впрямь между двух сузившихся заборах, как скот в загон, втягивается наш делегационный кортеж, и попадаем мы опять, куда я никак не ждал, великие творяются просторы, взоры, вздох в этой прославленной усадьбе, где природа уже исполнена человеком в той же мере, как музыка, в том же, впрочем, камзольном веке. Нет, усадьба принадлежала не поэту, а вельможе. Но поэты здесь бывали, и одна из их возлюбленных погребена вот под этим памятником. В этом дворце как-то получалось, что недоступное разуму богатство не подавляло роскошью, а поражало жизнью, интимностью пространства, точным ощущением живого человека, здесь ходившего и дворец собою населявшего. С подавленным ностальгическим вздохом расслышал я в соседнем зале шарканье шитых туфель моего прапрадедушки, которого, признаться, я не по праву себе приписывал. Не знаю, с чего это меня так перекосило именно в Архангельском от японцев, которые так много и так вежливо улыбались, что не хотелось верить, что они способны почувствовать хоть что-нибудь из того, что обязан почувствовать здесь каждый русский человек, а может, злясь на их недоступную фототехнику, которой они непрерывно вспыхивали и стрекотали, запечатлеваясь, а может, только с чего я взял, что я испепелюсь от зрелища их императорского дворца или сумею испытать их чувства от японского садика или вазы, которых здесь в нашем дворце было предостаточно и которые они с каким чувством трогали своим японским пальцем. С чего это я взял, что я способен? Потому ли, что собрался к ним и по этой именно причине, что сам буду вскоре их гостем, сопровождал своих японских гостей по месту, которое, кстати сказать, сам-то впервые в жизни видел, как впервые видели его и они. С чего это я взял, что именно я, настоящий русский, когда особенно возмутился живому хихиканью за спиной, обернувшись, застал своего кинорежиссера, не менее меня русского, из северной деревни, родом, в ту же Японию со мной намеревавшегося, то есть в Архангельском оказавшемся никак не по менее святой причине. Я застал их, японца и русского, любознательно удовлетворявших свои физиологические и филологические потребности, в радостной попытке нахождения общего языка. Они тыкали в мраморные частицы тела Амурчика, японец называл их по-русски, а наш режиссер, по-видимому, по-японски. Они повторяли эти столь непохожие по звучанию и родные слова и смеялись с истинно детской веселостью, окончательно забыв про пенаты, про памятник культуры и т.п. Я тогда чудовищно возмутился. Сейчас думаю, славные ребята по существу, лучше, чем воевать, славные ребята. Но вот что же я так зарыдал ни с того ни с сего тогда на выходе? Я случайно почти попал, несколько раз не попадал туда. То с дочкой, то с грузинским другом, то с иноземцем. Всегда он бывал для нас закрыт, этот миленький домик, особнячок, даже особнячочечек, выходящий своим красным узким бочком на Садово-Кудринскую. То перерыв, то выходной день, то санитарный. А тут иду себе и не собираюсь. И час у меня нечем занять. Это в Москве-то. А домик-то и открыт. Я раздумывал в него войти. Слишком неожиданно решил все-таки не идти. Даже Чехов такое чувство вызывает, что как-то то ли себе неловко, то ли людей стыдно. А теперь уже перед ним самим этот стыд, воспевшим и воплотившим с такой чудной силой. Не пойду, думаю. А уже вошел, а уже поднимаюсь, гордо не присоединяясь к экскурсии и свое, хоть и скромное инкогнито, не приоткрывая, мне ли объяснять про Чехова. Фланирую с миной скромности и величия по прекрасно, надо сказать, спланированной экспозиции, нравится мне и симпатизирую Антону Павловичу, во всю меру своего знания и понимания проникаюсь, так сказать. И в самом конце вдруг на подушечке под стеклом в крошечной, как пишущая машинка витринки, вдруг на подушечке просто так, без всякого пояснения, на бархатной, под незалапанным стеклышком, пенсне, и визитная карточка «Доктор Чехов». Постоял я. Постоял над ними. Оцепенел тупо. А когда встрепенулся, очнувшись, за спиной уже стояла старушка. Подозревала. То и решил, что нечего больше смотреть. А больше смотреть мне нельзя, надо уйти. Я-то решил, но так оказалось, что другого ничего и нет на выход. Вот и выхожу я, про себя похваливая такт и вкус у строителей. Выхожу на улицу и улыбаюсь еще какое-то мгновение на внезапный уличный свет удовлетворенной, расслабленной улыбкой. И что-то все щурюсь и щурюсь, и никак не привыкнуть. Щурюсь! Садовое кольцо щиплет. Машины, машины. Щиплет сильнее сегодня. Сейчас и рыдания без мысли, без идеи, от одного лишь этого чувства немого начинают, как писали когда-то, душить меня. И скрыться мне некуда, и провалиться некуда. Мне некуда деться посреди этого рычащего и дымящего бездревесного, садового, безлиственного Кудринского. Знакомые вполне могут рядом... Что же это рядом-то? Союз писателей рядом. Сорокалетний, трехдетный. Стою посреди, и бессмысленные, непокорные, не пьяные ни в коем случае, потому что не было этого, слезы не просто текут, а льются. Откуда же их столько и от чего? Никаких во мне слов, объясняющих, и сейчас не найдется. Просто это я сейчас в нашем времени, на Садово-Кудринской, что в Москве, со всей своей, со всем своим. Разве так можно? Вот как было дело. С чего бы только было им просохнуть, как им было кончиться, не пойму. Нет, никогда я не поеду в Михайловское. Не хочу видеть дуб, вокруг которого ходил кот и прялку Арины Родионовны. Не хочу. Не хочу в недействующий храм, так замечательно отреставрированный для посещения. Приблизительно это сказал мне монах, которого подвозил я из деревни Небылое, что во Владимирской области. Едем и мчимся. Инспектор, предупредил меня внимательный батюшка. Машина приседает со 120 до 60 прямо под носом засевшего в кустах гаишника. И успеваю я, тормозя, прочесть неправдоподобную своей внезапностью вывеску села Болдино. Отчего же так прыгнуло сердце? От боязни компостера в правах, от чудовищной той его осени, и гаишник не остановил почему-то, и я не остановился. Понял я это, лишь пересекая как финиш противоположную границу, прочитав слово Болдина в зеркале заднего вида. Нет, не мог я здесь остановиться. И я не остановился. Какими глазами смотрел я на пролетавший, улетавший от меня пейзаж, какие проплывали те же самые, что и над ним облака. Знал бы я, что другое Болдино это было, другой области, однофамильное село. И пронесся я, минуя как однофамилец, самому себе. Так и гримируюсь под Гамлета, а пора бы уже репетировать лиры. И только мы миновали поезд ГАИ, только мой друг изо всех сил тормознул перед ним, встряхнув всех нас, как поросят в мешке, как мы и оказались там, куда ехали. В Сагурама мы и оказались. Представления невиданного тут же распались, чтобы все обернулось той самой стороной и условием счастья, когда ты не предполагал. Экскурсий никаких не было. Мы были первые, и одни, не было никакой преувеличенной надстройки над святыней, не осталось ни сестры, ни вдовы. Все здесь было вполне нормально, не доразвалившись, не переобновившись, в той норме, когда можно было бы и продолжить жить, как жили. Для нас одних выбегали навстречу дворняги, неожиданно для такой удаленности породистые. От нас одних отвернулся в маленьком прудике черный лебедь. Для нас одних оторвали от свежей непочатой тетрадки входные билеты. Билетерша же, конечно, была не одна. Несколько женщин сидели уютным и праздным кружком на музейном крыльце, оживляя его. Кто они были? Сотрудницы, родственницы, а может, и то, и другое. Одна из собеседниц крутила в руках кофейную чашечку, явно прервавшись на полуслове, другая все еще не потеряла той заинтересованности к своей судьбе, которая бывает на лице каждого, кому гадают, и еще чашечка, перевернутая, ждала своей очереди на столе билетерши. И мы прошли. Там было тихо, чисто по-крестьянски, было как-то не намыто и не начищено, и не то не ровен пол. Плетеные же деревянские лоскутные половички были на нем. Уютно было. Будто мы собирались то ли пожить здесь, то ли все-таки дальше поехать, то ли нас приглашали, а хозяин ждал и отлучился буквально перед нашим приходом. И, как всегда, мне здесь приезжему не ясно. Хозяин? Он что, сейчас будет? Или через неделю? Другая жизнь у времени здесь. Память о великом человеке не прервала тут жизни.

окончание первой стороны 19-й кассеты.